Роберт вооружился огрызком карандаша. А это рыцарское оружие? Можешь назвать его мечом. Ты думаешь, что это поможет? Ну, мечом он от этого не станет, хотя и хуже не будет. Зато в летописи и баллады ты войдешь как рыцарь с синим мечом. Здорово! Я назову его Грейс Вандир, и пусть он служит мне, как служил лорду Корвину. Буквально в ту же минуту показалась голова первого нападающего. Друзья бросились к линейке и оттянули ее изо всех сил. Не копошиться там! Хватай их за шкирку и вниз! В ответ раздался чавкающий звук, и что-то крупное пролетело в воздухе. Что бы это могло быть? Владыка послал наверх еще одного пехотинца. Заключенные в банке рыцари приводили в чувство сэра Самюэля. Когда суперагент наконец открыл глаза, над ним склонилась сочувствующая морда Ризеншнауцера. «Надеюсь, все в порядке, сэр Самюэль?» «Где я?» «Вы пленник, друг мой. Посажены в ту же тюрьму, что и все. Теперь мы товарищи по несчастью». «С вами-то все ясно. А вот как я сюда попал?» «Потеря памяти в результате повреждения левого полушария». «Этого еще не хватало. Здесь тюрьма или сумасшедший дом? Что же, они так и будут нам всяких психов подселять?» «Стыдитесь, друг мой!» «А я что? Я ничего. Просто здесь и так тесно!» «Господа, а не можем мы его вылечить? Я, кажется, что-то читал по парапсихологии и нейрохирургии. Ну-ка, милейший, вытяните лапы вперед, закройте левый глаз и дотроньтесь правым мизинцем до кончика носа». «Оставьте меня в покое!» «Действительно, господа, дайте нашему герою отдохнуть». «Какому герою?» «Спокойствие, господа! Такая скромность делает вам честь, сэр Самюэль. Но, видимо, вследствие нервного потрясения вы кое-что позабыли. Я напомню, несколько минут назад вы геройски вступили за нашего Роберта и вашего племянника. Драка была превосходной. Мы получили колоссальное наслаждение, восхищаясь вашей доблестью. Если бы не амбалы, им бы ни за что не пленить вас». «Я это сделал? Я дрался со своими?» «Еще как! Вы умеете драться, сэр? Мое почтение». «Мама!» «Мы гордимся вами. Мое почтение». «Ой, мамочка!» «Вы джентльмен и вели себя как настоящий рыцарь. Один против всех защищали слабого». Другие рыцари также учтиво и дружелюбно хлопали бедного Сэма по плечу и выражали свое почтение. Суперагент затравленно огляделся и тихо заплакал. Слезы текли и текли. Он рыдал все громче и громче. Его плечи тряслись, и добрый сэр Нюф прижал голову Сэма к своей огромной груди. «Поплачьте, мальчик мой, поплачьте. Какая душа, какая чудная душа, господа». Глава четвертая. Последний бой. Роберт и Лемох еще и еще раз оттягивали линейку. На третьем улетевшем вдаль черте Полын Бурьянов задумался. «Лезь подвое и повнимательнее там!» Очередные пехотинцы оказались предусмотрительнее предыдущих. Хлопок линейки прозвучал вхолостую. Теперь каждый из друзей имел перед собой взрослого серьезного противника. В отработанной схеме Роберт вцепился в ухо ближайшего черта. Свой меч он отбросил в сторону, сочтя, что зубы надежнее. Второй черт кинулся на выручку товарищу и, поймав задние лапы Роберта, попытался оттащить его в сторону. Если вы помните историю с Лукасом, то понимаете, что это было очень непросто. Бедный Лемох подпрыгивал, как зайчик, молотил чертей кулачонками и сквозь слезы уговаривал пехотинцев отпустить Роберта. Пошел вон, трус. Я не трус, я пацифист. Кто? Фист. Отпустите моего друга, или я за себя не отвечаю. Заткнись, Фитюлька. Ах так. Племянник суперагента подхватил брошенный Грейс Вандир и с размаху треснул черта по колену, да так, что тот свалился вниз. Роберт, наконец, выплюнул изжеванное ухо второго противника, и тот с позором бежал. Опьяненные победой, два друга, к огромному удивлению чертей, сами бросились на врага. Роберт был похож на беснующуюся белую молнию, вертелся как дрель и кусал направо и налево. Лемох махал во все стороны огрызком синего карандаша. «Англия и Ланкастер! Да сброй рыцежи! Сарынь на кичку! Но пасаран! Банзай! Ура!» Конечно, если бы черти не были так измотаны, двух юных сумасбродов скрутили бы в мгновение ока. Но армия Полын-Бурьянова действительно находилась в крайне подавленном состоянии. Поэтому Роберт и Лемох даже повоевали минуты три, пока их, наконец, не повязали. Остатки пластилиновой армии, банка с фарфоровыми рыцарями и плененный Лемох с Робертом находились на кухне. Черти затащили всех на кухонный стол, вплотную примыкающий к газовой плите, и торжественно расселись вокруг. Один из амбалов притащил молоток для отбивных, другой зажег спичку и включил газ. Фарфоровые рыцари строили самые разные предположения, но истину знал только Сэм. «Будет казнь. Интересно, с кого начнут?» Жлоб Полын-Бурьянов встал на спичечную коробку и, прокашлявшись, начал речь. «О, мой великий народ! Мой бедный, но гордый! Несчастный, но величественный! Гонимый, но прекрасный народ! Мы победили! Нас втянули в эту грязную войну! Нас хотели ввергнуть в пучину рабства и бесчестья! Но мы сумели сплотиться и сказать свое твердое «нет» всем проискам врага! Нам было трудно. Мы терпели боль и лишения. Мы гибли ради высокой и светлой цели! Мы несли миру источник света, взаимопонимания и солидарности! За что на нас спустили стаю этих бешеных псов? За что погибли лучшие сыны нашего народа? Дети мои, мы победили! Мы не могли не победить, ибо будущее за нами! И все, кто не понимает этого, будут гнить на свалке истории! Но в наших рядах оказались те, кому с нами не по пути. Эти изменники предпочли пресмыкаться перед нашим классовым врагом. Кто же они? Мы знаем их. Бывший суперагент, облеченный нашим доверием, носящий наши награды, двуличный лицемер и коварный изменник. Его племянник, яблоко от яблони, недалеко падает. Мы все любили этого малыша, заботились о нем, старались угостить, приласкать, приголубить. И что же? Он оказался таким же бесчестным предателем, как и его дядя! Какое наказание мы выберем для них? Только смерть! Смерть изменникам и предателям! Полын-Бурьянов сошел с коробки. Речь утомила владыку. Да, пока не забыла. Сэм подождет. Сначала казнить его племянника. Ну, и щенка заодно. Пожалуй. Как? казнь. Под барабанную дробь, грозную и торжественную, двое амбалов вывели Роберта и Лемоха. Впрочем, вывели неточное слово. Маленький фокстерьер был так укутан пластилином, что его пришлось нести, а чертенка пинками гнали впереди. Третий амбал надел красную маску и с угрожающим видом поигрывал кухонным молотком. «Нет! Что вы делаете, убийцы? Вы не посмеете их тронуть!» «Это же дети!» И хотя закрытая банка глушила бурю негодования, Полын Бурьянов невольно поежился, представив, что было бы, если б пленники вырвались на свободу. Впрочем, спустя мгновение он уже пришел в себя. «Ваше последнее слово и последнее желание!» «Ваше Величество, я умру без стона и жалобы, ни на миг не опозорив благородных идеалов рыцарства Раф! У победившего врага я ничего не прошу для себя, но если в вас есть хоть капля жалости, то пощадите моего друга!» «Нет, просьба отклоняется. Теперь ты...» «Я? Я, наверное, не знаю, что сказать. Но если у меня есть последнее желание, то я хотел бы спеть». «Спеть?» «Да. Одну маленькую песню». «Ну, спой. Шут с тобой. Не можем же мы отказать в таком безобидном пустяке». Лемох откашлялся и влез на спичечную коробку. Тонким, но приятным голоском он затянул прекрасную балладу Лоуренса. «Копье и черного коня мне завещал отец. И вскоре племянник суперагента отстукивал ритмы копытцем и очень старался. Уставшие черти блаженно прикрыли глаза и заслушались. Баллада была длинная и душевная. Многие слушатели вытирали слезы умиления. Чертенок вежливо раскланялся и шаркнул ножкой. «Палач! Начинай!» «Эй, а может, он еще споет, а?» У владыки отвисла челюсть. На этот раз владыка решил не искушать любовь толпы. «Да, пожалуйста, пусть поет, только покороче что-нибудь». Черти радостно навострили уши. Лемох тайком подбегнул Роберту, и щенок понял, что его друг тянет время. Меж тем неожиданный концерт продолжался. Лемох спел лирическую песню об утерянной родине и вечных скитальцах. Потом очень грустную и романтическую о неразделенной любви черта к молодой ведьме, сбежавшей с Херувимом. Потом шуточную песню про пьяниц. Потом... В общем, он пел уже около часа. Жлоб Полын Бурьянов, затравленный, злобно зыркал по сторонам, но не решался прервать чертенка. Войску нужна была разрядка. Черти улыбались, скорбели, рыдали, хохотали до упаду, награждая певца бурными аплодисментами. Наконец бедный Лемох устал. Владыка воспрянул духом и прикрикнул на палача. Вновь дробно грянули барабаны. Черти посуровили. «Это с кого начнем?» «Ну, даже не знаю. Давай, что ли, со щенка или нет? Наверное, все-таки с Лемоха. Хотя... Ты чего?» Амбал, разинув рот, уставился куда-то вдаль. Владыка проследил за его взглядом и ахнул. В 50 шагах от них, вздыбив шерсть и оскалив зубы, стоял грозный и неумолимый сэр Гауф. «Что? В тон ему с тыла и с флангов раздались боевые кличи фарфоровых рыцарей. «В атаку!» И сэр Флойд, сэр Клаус, сэр Лукас бросились в бой. Боже, какая началась суматоха! Черти сиганули в разные стороны, о сражении не было и речи. Бассет Лукас кинулся на палача и вырвал из его лап Роберта. Лемох выкрутился сам. Одноглазый сэр Флойд гонял остатки пехоты в поисках владыки. Маленький, но сердитый сэр Клаус развлекался обрыванием хвостов, так как выше не мог допрыгнуть. Достойный сэр Гауф совершил самый большой подвиг. Разогнавшись как снаряд, он с чудовищной силой и безмерной отвагой треснул фарфоровым лбом в банку с пленниками.